Глава третья. Одному из гениальнейших русских людей, Пушкину, принадлежит один из гениальнейших же афоризмов. Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело. В моей жизни этот афоризм — расхожее мерило моего суждения о ближнем, которое раскалывается лишь о драматическое «познай самого себя». Ия умна. И неужто она действительно видит во мне только нечто карамазовское, помноженное на мои за 50 пряные пляжные впечатления? Именно это одно и видит, — говорит моб. Мы сидим, она, Пьер и я, в их зеленой гостиной, куда меня все чаще теперь заносят по вечерам, в полупотемках от почти непрозрачного абажура и малиново струящегося пятнышка лампадки в углу. Сидим и курим. Моб, захватив дыму, задумчиво выдувает ее маленькими гейзерчиками в потолок, и по большому ее лбу, мягкой, боттичеллиевой крутизны, пробегают, как по экрану, письмена мысли. Я прочитываю коротенькую строку ревности и упрека, чуть подлиннее, недоумение и совсем длинную, дружеского сочувствия и тревоги. «Именно это и видит», — повторяет она задорно, хотя я не думаю ей возражать. Прочла ей хотя бы одну страницу из ваших книг, несмотря на то, что очень начитана. Спросила ли раз о мемуарах, которые пишете, о вашей жизни вообще, кто вы, что пережили, чем дышите? Нет. Она допускает вас до себя, потому что в вас нуждается. Мне плакать хочется, когда подумаю, на что вы тратите время вместо того, чтобы писать свое. Для писания нужны разного рода наблюдения. Наблюдать за хищниками надо, не влезая к ним в клетку. А Ия, ну, на что она вам? Она без ума сейчас от своего толстомясого Карла и несется от вас с вашего пляжа сразу к нему. Оба ужинают в этом портовом полупритоне, куда она, кажется, как-то и вас таскала, а потом, я думаю, он у нее до утра. Что вы-то собираетесь с ней делать? Ты так кипятишься, моб, — вступает Пьер, — будто он намерен ее у Карла отбить. Связаться человеку за 50 с такой девчонкой все равно, что безногому покупать велосипед, на котором кататься будут другие. Все это он понимает так же хорошо, как и ты. Но моб не снисходит до шутки. В ней, несомненно, погиб вдохновенный проповедник и обличитель. Эти волосатики, как вы их называете, продолжает она, которых и от плоти плоть, прагматисты самого упрощенного толка, себелюбцы чудовищные. Кризис отцов и детей никогда в веках не был таким болезненным, как теперь. Именно из-за этого неслыханного себелюбия. Вплоть до преступления. И на папаш дети глядят брезгливо, дескать, родитель наш пышно созрел для взрыва. Стихи Ивана Елагина. Представление о жертвенности ни малейшего. Мы хотим, мы требуем, мы, для нас. Эта алчная самость вырастает у них в целую разрушительную программу, где табу опять же только их единственное «мы». Для «мы» и в отрицании предпочитаются самые притягательные запреты — целомудрие, половая мораль. Отсюда разврат неистовый, оргазм несовершеннолетних, культ насилия и прочие прелести. Думаете вы, перебиваю я ее, что чувственность командует и Уии? Боже мой! — всплескивает она руками. Он спрашивает, где же писательская ваша наблюдательность, о которой только что говорили? Этот монолог моб вспоминается мне на следующее утро, когда Ия требует вдруг включить в нашу книгу еще одну «Темную аллею». Рассказик «Железная шерсть», оставленный мною без внимания. Это о медведях и леших, которые любят женщин до лютого лакомства и будет в них самую животную страсть. Я возражаю, чуть раздувая свое несогласие, чтобы подзадорить ее попространнее высказаться. И впервые, быть может, она этой маленькой хитрости не замечает. Да, ей нравится бунинская живопись экстаза овладения и прелюбодейных оргий. И когда, вытянув из моих рук книгу, она порывисто и вперехват вычитывает мне про лешего, который еще страшнее и сладострастнее медведя, у нее горячеют скулы. При встрече с женщиной он не токмо не боится ее, но, зная, что тут ее самое ужас и похоть берет, козлом пляшет к ней и берет ее с веселостью, с яростью. Падает она на земничком, как и перед медведем, а он сбросит порты с лохматых ног, навалится сзади, щекочет обнаженную, гогочет, хрюкает и до того воспалит ее, что она уже без сознания млеет перед ним. читает Ия, и я вижу, как несколько раз взмахивают у нее крылышки ноздрей. «Хорошо, включим это», — говорю я. Книжка возвращается ко мне, на том же развороте в ней еще несколько подчеркнутых абзацев живописной эротики. Мысли у меня бегут по руслу, пропаханному давеча моб. Она, конечно, права. В этом современном бунте молодости против рутины голос Пола звонче других голосов. Но и то сказать, воинствующему модернизму щеголяние половой распущенностью сопутствовало всегда, становясь модой. Но как не противиться стадности, даровитые одиночки? Может быть, мысли эти долетают до Ии, потому что она неожиданно продолжает закруглившийся уже разговор. Понимаете, интересно у Бунина психология этих жертв, тех, кого грубо лишают невинности. Они испытывают у него вместе ужас и восторг, плачут сладко и горестно. Может, так и случается в жизни, но по мне это дико и возмутительно. Я вам скажу сейчас про себя, чего никогда не сказала бы, если б не Бунин. Считайте это тем эстетическим воздействием, о котором вы тут как-то проповедовали и которое отводит в человеке здравый смысл на задний план. Чуть помедлив и косясь на меня, взвешивая, вероятно, мою ли способность выслушать, либо свою рассказать, она выбирается из-под зонтичной тени и садится в шагах в полутора от меня на песке. Солнце ей прямо в глаза, и она прикрывает их ладонями. Голос ее доходит до меня чуть приглушенно. Она говорит: «Мне было 14 лет, когда меня растлил один негодяй, дальний родственник отца, он живал у нас в доме наездами по каким-то делам. Был тогда, как вот теперь вы, раза в три меня старше, ожирелый такой болтун. Когда говорил, в углах рта собиралась пузырями мерзкая пена. Для меня он значил не более старой мебели, но умел рассмешить очень. Представлял галчонка в гнезде или пьяного за рулем, лаял, квакал лягушкой. Мне было с ним весело. Черт возьми, почему я это вам вдруг рассказываю? А, ладно, все равно. Как-то мы были с ним дома одни. Я в кресле с ногами, задрав колени, пятками в край сиденья. Вот так вроде, как сейчас. А он передо мной на ковре изображает, как муха запуталась у меня в волосах и жужжит. Я трясусь вся от смеха. И вдруг он начинает целовать мне коленки. Знаете, дурочкой я не была и в 14 лет. Знала все, что к чему. Но, Господи, даже и во сне не могла представить себе эту мразь в роли любовника. Кроме того, о, как потом я именно за это себя презирала. Понятия не имела, что именно в этой позе, в какой были мы, так легко может осуществиться сближение. Когда он схватился целовать у меня коленки, даже помню, чуть прихватывая зубами, я оцепенела от внезапности и изумления. И в то же мгновение гнусная его лапа внизу и рывок, и он вторгся в меня. Я помню, сердце у меня остановилось биться. Я задыхалась, захлебывалась от этих страшных толчков. Не было мысли, я ощущала только их, но потом... Нет, потом я не плакала. Я пыталась перекусить ему горло, он отскочил, побежал. Я решила его отравить. Все, что было приготовлено, обдумано в мелочах. Яд и как подать, но он в тот день не вернулся. Позвонил отцу, что уезжает. После погиб в автомобильной катастрофе. К чему я все это? Ладно, пусть. Во-первых, чтобы вы знали, как ненавижу этих сносившихся развратников, которые так сладко глядят на нас, но для которых мы только вариант анонизма или борделя. Еще чтобы сравнить с бунинской этой нотой, этой мешаниной обиды и восторга у изнасилованных. Нет, это не по мне. Я бы... Ну, давайте лучше работать. За переводами она почти непрерывно курит свои тонкие сигареты. В их дневном варианте, вижу я, нет никакого гашиша, но сладковатый запах их мне неприятен, и из всего иного существа и реквизита они единственные мои противники. Раза два, когда она их забывает, я гоняю куда-то на чертовой куличке, где ими торгуют. Окурки она топит рядом с собой в песке, и по утрам до ее появления я выгребаю их садовыми граблями. Это неуемное курение у нее отчасти от увлечения. Она влюбилась в темные аллеи. Она здесь, у себя дома, и находит в них все больше и больше современно звучащих совершенств. По ее настоянию мы переводим визитные карточки, рассказ о любовном приключении на волжском пароходе одного писателя со скромной, не очень уж и молоденькой пассажиркой, которой он ощущает одновременно и жалость, и страсть. Описание прелюбодеяния приводит ее в восторг. Живот с маленьким глубоким пупком был впалый. Выпуклый треугольник темных красивых волос под ним соответствовал обилию темных волос на голове. Она наклонилась, чтобы поднять спадающие чулки. Маленькие груди с озябшими, сморщенными коричневыми сосками повисли тощими игрушками, прелестными в своей бедности. И он заставил ее испытать то крайнее бесстыдство, которое так не к лицу было ей и потому так возбуждало его жалостью, нежностью, страстью. «Это, пожалуй, острее Лолиты», — восторженно говорит Ия. Вот уж немыслимое сравнение. «По-вашему, книга Набокова не талантлива?» «Очень талантлива, но в той же мере злокачественна. У Бунина всюду дышит его любовь к жизни, у Набокова ее нет и следа. Не пожимайте плечами. Любая мать трепещет при мысли, что дочь ее может стать жертвой преждевременной чувствительности, вместо того, чтобы созреть гармонически. А Лолита растлила, вероятно, тысячи, десятки тысяч юниц. Вот ехал я сюда к вам через пролив на пароме. Две девчушки лет по 13 юлили подле потрепанного кинольва шезлонги на верхней палубе. Выламывались перед ним наперебой. И у обеих как вытатуировано на лбу под кудряшками. Я — Лолита. Еще вспоминаю картинку. Это в одном средиземноморском отеле. Огромный балкон галереи в виде буквы «Г». В длинном плече оркестры, столики, в коротком только цветы и ковровая вдоль перил дорожка. Слежу изнутри, из окна. Прогуливается пара, полудедушка с подагрическим шагом и тоже эдакий лет 14 прыщик с рано развитым бюстом. Когда идут мимо столиков, он опирается рукой ей на плечо, а когда заворачивают, где пусто, рука его ныряет за пазушку. И я из своего укрытия вижу, как топырятся пальцы, ухватывая грудь за сосок. А у нее на кукольном личике торжество. Я — Лолита. «Ладно, оставим это», — говорит Ия. «Можно я снова возьму себе книгу на эту ночь?»